Чудо пятое. Колосс Родосский. Колосс Родосский – младший современник Мавзолея и храма Артемиды. Идея создать его родилась весной 304 года до нашей эры, когда жители небольшого острова, лежащего у самого берега Малой Азии, стоя на истерзанных долгой осадой стенах, смотрели, как скрываются в море корабли одного из наследников державы, Александра Македонского, сына правителя Передней Азии и Сирии, Деметрия Полиаркета. Чтобы покорить родосцев, Полиаркет привез к городу осадные машины. Последнее слово весьма развитое для того времени военной техники. Гордостью осаждавшей армии была Гелиополида, осадная башня с таранами и перекидным мостом, катапультами, площадками для десанта. Гелиополиду, обитую железом, приводили в движение 3400 воинов. Покидая после неудачной осады остров, Полиаркет бросил на берегу огромную Гелиополиду. Это в некотором роде чудо света, не выполнившую своего предназначения. Она-то и принесла городу не только выгоду, но и славу. Купцы, собравшиеся в городе после победы, предложили купить Гелиополиду на металлолом, предлагая за железо 300 талантов, сказочную по тем временам сумму. В знак избавления города и на деньги от продажи башни решено было возвести статую Гелиоса, покровителя Родоса. Родосцы верили, что остров поднят со дна моря по просьбе этого бога. Статую решили поручить скульптору Харесу, ученику Лисипа. Харес предложил сделать Гелиоса стоящим. В левой руке он держал ниспадающее до земли покрывало. Правую приложил ко лбу, вглядываясь вдаль. Правда, такая поза не соответствовала канонам, но Харес понимал, что колосс не удержится, если бог протянет руку вперед. Основой 36-метровой статуи послужили три массивных каменных столба, скрепленные железными балками на уровне плеч. Основания столбов были в ногах статуи и в покрывале. На высоте плеч и на поясе столбы соединялись поперечными балками. На столбы и балки крепился железный каркас, который покрыли чеканными листами бронзы. Колосс рос на берегу гавани, на облицованном белым мрамором искусственном холме. 12 лет никто не видел статуи, потому что как только на каркас прикреплялся очередной пояс бронзовых листов, подсыпали окружавшую колосс насыпь, чтобы мастерам удобнее было подниматься наверх. И только когда насыпь была убрана, родосцы увидели своего бога-покровителя, голову которого украшал лучистый венец. Сверкающий бог был виден за много километров от Родоса, и вскоре молва о нем распространилась по всему античному миру. Но уже через полвека сильное землетрясение, разрушившее Родос, повалило колосса на землю. Самым уязвимым местом статуи оказались колени. Отсюда и пошло выражение о колоссе на глиняных ногах. Родосцы пытались поднять колосса. Известны благородные попытки соседей помочь им в этом деле. Египетский царь прислал несколько сот талантов меди и мастеров, но ничего не вышло. Колосс так и лежал на берегу бухты, главная туристская достопримечательность острова. Поверженного гиганта видел Плиний Старший, приезжавший туда в первом веке нашей эры. Плиния больше всего поразило то, что лишь немногие люди могли обхватить руками большой палец статуи. Лежавший на земле колосс обрастал патиной и легендами. В рассказах очевидцев он казался куда больше, чем был на самом деле. В римской литературе появились легенды о том, что он первоначально возвышался над входом в гавань и был так велик, что между его ног проходили к городу корабли. Тысячу лет лежал расколотый колосс у Родоса, пока в 977 году нуждавшийся в деньгах арабский наместник, не продал его одному купцу. Купец, чтобы отвезти колосса на переплавку, разрезал его на части и нагрузил бронзой 900 верблюдов.